Глава 44. Я лишь ширма. Выбитую дверь особняка Бероевых Никита заметил еще на подходе к дому. Он взбежал по ступенькам и ворвался в разгромленную прихожую. Разбитый телефон валялся у стены, хрустальная ваза превратилась в кучу осколков, визитки разлетелись по всему полу. Никита устремился в гостиную и едва успел притормозить на пороге. Пол в комнате просто отсутствовал. Вместо него зияла огромная черная дыра с развороченными краями. В дверях кухни, все еще сжимая в руках ружье, лежал Игнат. Никита с первого взгляда понял, что старик мертв. Пол у порога гостиной обогряли капли крови, а в косяке застряло несколько крупных дробин. Видимо, преданный шофер дорого отдал свою жизнь. «Сейлин!» — закричал Никита. Ему никто не ответил. Он опоздал. Никита в бешенстве пнул ногой стену, затем выбежал из дома и осмотрел двор. Выбитое окно, помятая клумба и цепочка следов, оставшихся в мягком песке. Следы вели к большой дыре в ограде и исчезали в траве по другую ее сторону. Впереди виднелся холм, поросший березами, и следы вели в ту сторону. Может, Сейлин все-таки удалось спастись? Будь у него, как прежде, способности оборотня, он сумел бы выследить ее по запаху. У пантер было просто сверхъестественное обоняние. Но, увы, сейчас он не мог этого сделать. Никита вытащил из кармана телефон и позвонил Татьяне. «Привет», — мрачно сказал он. «Я у особняка Бероевых. Тут настоящий разгром, есть убитые. Присылайте криминалистов». «Легостаев, ты мне уже надоел», — устало сказала Татьяна. «Стоит тебе только куда-нибудь пойти, и на тебе, куча трупов, море крови. Ты Игоря Лапшина не видел?» «Нет». «Его сегодня опять нет на работе. Куда он мог запропаститься?» «Я сейчас Лизе позвоню. Скорее всего, он у нее». «Ладно, скажи мне адрес особняка Бероевых». Никита продиктовал ей адрес и отключился. Потом набрал номер Лизы. По счастливой случайности, тот сохранился в его мобильном. «Лиза, привет!» Голос Лизы звучал так, словно она только что проснулась. «Никита?» — изумленно спросила она. «Что это ты вдруг позвонить решил? Да еще в такую рань?» «Игорь сейчас у тебя? Мы его обыскались». «Да?» — как-то неуверенно произнесла Лиза. «У него тут небольшие проблемы. Хорошо, что ты позвонил. Может, приедешь?» «Что случилось?» «Не телефонный разговор. Приезжай, мы тебя ждем». И Лиза отключилась. «Легко сказать, приезжай». Без машины Никита чувствовал себя как без рук. Лиза Орлова жила далеко, в центре Санкт-Петербурга, так что выход имелся только один. Сунув телефон в карман, Легостаев побрел на автобусную остановку. Когда Никита нажал кнопку звонка, Лиза открыла мгновенно, словно поджидала его под дверью. Девушка была в роскошном красном шелковом халате с широкими рукавами, длинные волосы распустила по плечам. В руках у нее была чашка с ароматным горячим кофе. «Привет, заходи», — бросила Лиза Легостаеву, тут же развернулась и скрылась на кухне. Никита шагнул в просторную прихожую и закрыл за собой дверь. «И где Лапшин?» — спросил он. «Его уже руководство ищет». «В супермаркет побежал», — отозвалась с кухни Лиза. «Сейчас вернется». Легостаев разулся и прошел в кухню. «В супермаркет? Он с ума сошел? А почему он на звонки не отвечает?» «Кофе будешь?» — вместо ответа спросила Лиза. «Буду». Никита сел на низкий стул с прямой спинкой. Лиза поставила перед ним большую кружку с напитком и тарелку с печеньем. Никита сделал небольшой глоток. «Он что, совсем оборзел?» — спокойно спросил Легостаев. «Хоть бы позвонил, что ли. Бывает, что все мы не появляемся на работе, но позвонить-то можно?» Лиза недоуменно пожала плечами. «Игорь отличный парень, нам так хорошо вместе. Может, он потерял голову и забыл обо всем на свете, в том числе и о работе. Но тебе не понять, ты ведь не знаешь, что такое настоящая любовь». Никита чуть не поперхнулся горячим кофе. «О, — протянул он, — так у вас любовь». «Да», — гордо произнесла Лиза. «Я очень рада, что мы с ним познакомились. Уж он-то понимает меня с полуслова, не то что ты. Звезды не ошиблись на его счет». Она села напротив Никиты. К счастью, в этот момент у Легостаева зазвонил мобильник. «Извини», — сказал он, доставая телефон. Этот разговор нравился ему все меньше и меньше. Звонила Татьяна Пожарская. «Ты где сейчас?» — спросила она. «У Лизы?» «Да, ты сейчас просто упадешь. Я отправила Антона к особняку Бероевых, а сама попыталась навести справки о компании «Горгона». Там слишком все странно и запутано. Но все же мне удалось кое-что узнать. «Горгона» — это лишь представительство в России. Над ней стоит куда более крупная компания, которая базируется в Европе. Называется она «Сефира» и принадлежит семейству Сентери. «Черный ковен?» — изумился Никита. «Не кричи так громко», — предупредила его Татьяна. «Это еще не все. Знаешь, кто управляет «Горгоной» у нас?» «Кто?» «Лиза Орлова». «Что?» — потрясенно выдохнул Никита. «Что слышал?» «Она записана как управляющий «Горгоной» и представляет интересы Сефиры в нашей стране, так что будь с ней поосторожнее». Татьяна отключилась. «Что-то случилось?» — спокойно спросила Лиза. «Случилось», — медленно подтвердил Никита, приходя в себя от услышанного. «Так ты у нас, оказывается, управляющая в крупной компании? Я-то всегда считал, что ты обычная журналистка-стажер». Щеки Орловой побледнели. Она со стуком поставила чашку на стол. «А что в этом особенного?» — с вызовом спросила она. «С журналистикой давно покончено. Теперь мне это больше не интересно. Да, я пыталась работать в газете, но это было до того, как передо мной открылись другие перспективы. Удивлен?» «Еще как. Ты ведь теперь, получается, владеешь и Персеем?» «Владею», — кивнула Орлова. «Мы всегда хотели захватить эту дрянную компанию, и теперь наша мечта сбылась». «Кто это мы?» — не понял Никита. «Я и моя мать». «Мать?» «Да, моя мать очень влиятельный человек. Фактически это она управляет «Горгоной», а я лишь ширма. Фамилия на двери кабинета управляющего». Никита молча соображал. Все происходящее казалось ему очень странным. Лиза не стала бы откровенничать с ним без причины. На всякий случай он отодвинулся от нее подальше. «Так убийство директоров Персея ваших рук дело?» — тихо спросил он. «А что нам оставалось делать?» — холодно произнесла она. «Эти старикашки мертвой хваткой вцепились в свои акции. Они, конечно, не подумали о том, что как только они сдохнут, эти родственнички с радостью продадут нам эти грязные бумажки». И тут Никита почувствовал какое-то жжение в желудке. Сначала он не придал этому значения, однако боль становилась все сильнее. Он попытался подняться на ноги, но не смог. В глазах вдруг начало темнеть, в голове зашумело. «А красная скалопендра?» — выдохнул он, прижимая руку к груди. «О, они здорово помогли нам. Заметь, абсолютно бесплатно, ведь все они — собственность моей матери». Никита вытаращил глаза. «Да, да!» — торжествующе воскликнула Лиза. «Ты удивлен? Я — дочь матриарха. Тебе ведь известно, кто это? Конечно, известно. Вы ведь сейчас расследуете все эти убийства. Я важная персона, Никита Легостаев, а ты все это время считал меня недостойной себя, глупец!» «Кофе!» — прохрипел Никита. «Что ты насыпала в кофе?» Он съехал со стула и упал на пол. «Всего лишь сильное снотворное», — пожала плечами Орлова. «Я ведь ждала тебя». Она наклонилась над ним и нежно погладила по щеке. Глаза Никиты закрывались сами собой. Из последних сил он отодвинулся от ее руки. «Извини, дорогуша, я просто сделала то, что необходимо», — сказала Лиза. «Ты здорово напугал меня своим звонком. Я-то слышала, что Алекса отравила тебя, а ты явился живой и здоровенький. Сейчас я позвоню ей. Пусть сама решает, что с тобой делать». Последнее, что почувствовал Никита перед тем, как провалиться в глубокий сон, это легкий поцелуй Лизы на своей щеке.